новая мода. И тотчас же множество людей изменилось бы. Конечно, не все, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы с вами, читатель, удивились бы, и даже еще неизвестно, где бы мы сами-то очутились, между сдираемыми или сдирателями. Ну, мне, разумеется, закричат в глаза, что это все дребедень, и что такое и такой моды не может быть никогда, и что этого-то, по крайней мере, уже достигла цивилизация. Господа, какое легковерие с вашей стороны. Вы смеетесь. Ну, а во Франции? Чтоб не заглядывать куда поближе, в 93-м году разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи, да еще под видом самых священнейших принципов цивилизации, и это после Руссо и Вольтера? Вы скажете, что это все было вовсе не то, и очень давно, но заметьте, что я прибегаю к истории единственно, может быть, за тем, чтобы не заговорить о текущем. Поверьте, что самая полная аберрация и в умах, и в сердцах всегда у людей возможно, а у нас и именно в наше время не только возможно, но и неминуемо, судя по ходу вещей. Посмотрите, много ли согласных в том, что хорошо, что дурно? И это не то, что в каких-нибудь там истинах, а в самом первом, встречном вопросе. И с какой быстротой происходят у нас перемены и вольтфасы. Что такое в Москве червонные валеты? Мне кажется, это всего лишь та часть той фракции русского дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помещики, но они дети помещиков. После крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуку и засвистали. Да тут и не одна крестьянская реформа была причиною, просто новых идей не вынесли. Если де все, чему нас учили, были предрассудки, то зачем же за ними следовать? Коли ничего нет, значит, можно все делать. Вот идея. Заметьте, идея до невероятности распространенная. 9/10 из последователей новых идей ее исповедуют. Другими словами, 9/10 прогрессистов и не умеют у нас иначе понимать новых идей. У нас, вот, Дервин, например, немедленно обращается в карманного воришку. Вот он и есть червонный валет. Червонные валеты, раскрытые в Москве в 1876 году, шайка мошенников, совершившая ряд дерзких уголовных преступлений. О, конечно, у человечества чрезвычайно много накоплено веками выжатых правил гуманности, из которых иные слывут за незыблемые. Но я хочу лишь сказать только то, что, несмотря на все эти правила, принципы, религии, цивилизации, в человечестве спасается ими всегда только самая незаметная кучка. Правда такая, за которой и остается победа, но лишь в конце концов. А в злобе дня, в текущем ходе истории, люди остаются как бы все те же навсегда. То есть в огромном большинстве своем не имеют никакого, чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чувстве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода. И тотчас же побежали бы все нагишом, да еще с удовольствием. Правила есть, да люди-то к правилам не приготовлены вовсе. Скажут, да и не надо готовиться, надо только правила эти отыскать, да так ли? И удержатся ли долго правила, какие бы там ни были, коли так хочется побежать нагишом? По-моему, одно. Осмыслить и прочувствовать можно даже и верно, и разом. Но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители. Слишком где много уж было деспотизму, надо свободы. А свобода эта ведет огромное большинство лишь к лакейству перед чужой мыслью. Ибо страх